Глава 51. На тайные счета толстых поступали баснословные деньги. Через подставные компании Банки Америки, Германии, Англии, Франции, Канады и Японии перевели более миллиарда долларов. Олигархи России тоже скинулись. В общей сложности собрался еще миллиард. Еще никогда ни в одной стране за всю историю человечества не было вложено столько денег в предвыборную кампанию одного человека. В Москву приехали самые опытные специалисты по предвыборным технологиям. Они заселили верхние этажи гостиницы «Балчук», окна которой выходили на Кремль. Огромная армия ведущих специалистов жила в гостинице и каждый день смотрела на бастион власти, который ей предстояло взять. По всему миру, как по мановению волшебной палочки, в СМИ стали появляться интервью толстых кандидатов в президенты России. В них новоявленный борец за демократию в пух и прах разносил царившие в России порядки. Бойкий, напористый, он демонстрировал свою силу и способность изменить жизнь в стране. Каждый день по всем мировым информационным агентствам рассылались фильмы о новом русском князе Пожарском, идущем на Москву с целью освободить ее от тирании, бюрократии, криминала и страшной вертикали власти, венцом которой считался Тихомиров. Толстых вскоре стал популярен за границей. Каждый день он выступал перед многомиллиардными аудиториями, призывая помочь демократическим силам в России. Миллионы пожертвований потекли в фонды поддержки реформ, возглавляемые сторонниками толстых. Весь мир был прикован к предвыборной кампании в России. Правящая партия оказалась на распутье. С одной стороны, она боялась радикального оппозиционера толстых. С другой, бывший президент отказался от ее поддержки. Губернаторы на местах и главы городов тоже не понимали, как поступать. Но вскоре к ним стали приезжать гости, которые вели долгие переговоры, убеждая, что опасности надо ждать от Тихомирова. А толстых только пошумит перед выборами, а потом все оставит как есть. «Он же не дурак», — говорили посланцы. «Без вертикали власти никто долго наверху не удержится». В России все основано на мощном государственном аппарате. Без его просто не будет страны. Региональные и местные начальники долго все взвешивали, колебались. Чиновники вообще люди крайне осторожные, знающие, что любой неверный ход может стать смертельно опасным для них. Но предложенные миллионы долларов помогали сделать свой выбор в этом нелегком для них вопросе. Вскоре главы практически всех регионов и крупных городов России дали негласное добро на поддержку кандидатуры толстых. Лучшие специалисты по рекламе, самые известные креативщики мира съехались в Москву, готовясь к самой мощной в своей практике кампании. Десятки телевизионных бригад разъезжали по всей стране в поисках подходящего для предвыборных роликов материала. Вскоре практически во всех газетах федерального, регионального и местного уровней вышли статьи про толстых. В них он разоблачал коррупционеров и разносил пух и прах государственную модель страны. Телевидение начало часто показывать выступления главного оппозиционера России. Тут же толстых поддержали известные деятели культуры, музыканты, знаменитые артисты, популярные писатели и телевизионные ведущие. Волна, подготовленная штабом оппозиционера, хорошо удобрена гигантской суммой денег, начала накрывать Россию, ежедневно промывая мозги простым жителям страны. Эмиссары из штаба толстых ездили по предприятиям, учебным заведениям, больницам, войсковым частям, агитируя людей за своего кандидата, предлагая в обмен на лояльность приличное вознаграждение. Проводили закрытые встречи с активистами общественных организаций и политических партий, Всем обещались большие перспективы в случае победы на выборах Толстых. В ЦИОМ ежедневно публиковал результаты проведенных во всей России опросов общественного мнения, которые показывали рост популярности оппозиционного кандидата. Губернаторы и главы городов собирали активистов и давали установку на поддержку Толстых. Теперь они уже ничего не боялись. Они реально видели, за кем была сегодня сила. Их главной целью было не ошибиться в выборе. Сейчас картина была понятна как никогда. Тихомиров молчал. Избирательная кампания с его стороны велась очень слабо и нерешительно. Без опоры на вертикаль власти бывший президент оказался слабым и даже беспомощным. Телеканалы стали допускать откровенные нападки на Тихомирова. В былые годы они робко сидели бы в уголке, боясь лишний раз вздохнуть в присутствии президента. Постоянно кивали в знак согласия во время выступления главы государства и подобострастно улыбались, желая всем своим видом продемонстрировать свою лояльность. Но сейчас это были не те белые пушистые ягнята, которые почтительно пропускали могучего серого волка, с замиранием сердца следя за каждым его жестом и словом. Сейчас это были жестокие вампиры, которым нужна была жертва и много крови, чтобы насытить свой неуемный аппетит, а заодно и отработать вложенные в них деньги. Им нужна была кровь, много крови, им нужен был Тихомиров. Они были смелыми, дерзкими, жестокими, и их было не остановить. Но при виде Толстых они опять превращались в божьих агнцев, желающих только одного — слышать голос, который несет на их земли мир и благодать. В драку полезли и губернаторы. Они в один момент превратились в сторонников демократии и социальной справедливости, забывая о том, как еще совсем недавно присмыкались перед главой государства, трясясь от страха, что, не дай бог, он узнает про их темные делишки. Теперь пришло их время. Сколько им приходилось терпеть унижение и вечно спешить выполнять указания из Москвы, выдерживать постоянные проверки, вечно клянчить деньги и потом подолгу оправдываться. Куда и зачем их потратили? А как унизительны были процедуры согласования их кандидатур на свои посты в администрации президента? И эти взгляды руководителей, которые так смотрели в глаза, что вся душа выворачивалась наизнанку? Весь аппарат губернаторов и глав городов включился в единую работу против Тихомирова. Дегтярева прекрасно знала, какая работа велась против президента. Она догадывалась, кто стоит за всем этим шабашем. Глава администрации, конечно, была удивлена выбором основного конкурента Тихомирову, по достоинству оценив ум и смекалку человека, который провернул такую потрясающую комбинацию. Но это ее не пугало, она не спешила подключать к борьбе свой основной потенциал. Нужно закончить математическую модель выборов, в которую срочно вносились все новые и новые изменения. Вскоре позвонил декан мехмата МГУ. «Ксюша, ты про меня еще не забыла?» «Конечно нет, мой дорогой», — тепло ответила глава администрации президента. «Мы сделали всю работу. Завтра я тебе ее предоставлю». На следующий день математическая программа была у Дегтяревой. Теперь ее нужно было перевести в цифровой формат и запустить через мощный компьютер. Ксения Петровна пригласила президента. «Сергей Иванович, добрый день». «День, конечно, не совсем добрый», — печально поздоровался Тихомиров. Он читал последние сводки. Толстых набирал уже более 60%. У бывшего президента меньше 25. Отставание было катастрофическим. Популизм, растиражированный мощной машиной из СМИ, успешно промывал мозги россиянам. Тихомиров не боялся проиграть выборы, он не держался за власть, но прекрасно понимал, что вся подготовленная работа по реформированию страны сегодня оказалась под угрозой. Против него объединились все – либералы, государственники, оппозиционеры, чиновники, олигархи и даже главы зарубежных стран, особенно западных. Все боялись его. Это он почувствовал по той бешеной атаке, направленной против него. Она велась из каждого телевизора, радиоприемника, со страниц газет, из каждого кабинета всей огромной вертикали власти. «Зато выборы не будут скучными», — успокаивал себя президент. «Ксения Петровна, вы пригласили меня, чтобы сказать правду, что шансов у меня нет?» «Сергей Иванович, подождите. Цыплят по осени считают. Дайте им возможность вылить всю свою злость. Они пока работают на негативе, но это кратковременно. У нас еще есть время ответить на их выпад своим ходом. Мы не будем спорить и оправдываться. Те, кто пытается что-то доказать в ответ на обвинения, всегда находятся в невыгодном положении. Мы поступим нестандартно, как делали весь срок вашего пребывания у власти. Самим нам трудно понять расклад сил, пока он не в нашу пользу. Ну, конечно, против нас действуют гигантские, даже по мировым масштабам, деньги. Против нас действуют очень мощные силы. Они объединились и грозят снести все на своем пути. Но выбор всегда остается за народом. Мы всегда верили людям. Надо и сейчас положиться на них».